Наши дни. 4 января. Рути. Голова Рути раскалывалась от боли. Тело не слушалось, но она бежала и бежала, кое-как переставляя словно налившиеся свинцом ноги и стараясь только не отстать от матери, которая уверенно прокладывала дорогу по узким подземным коридорам и извилистым тоннелям. В отличие от Рути, Фаун чувствовала себя значительно бодрее. Во всяком случае, она не переставала задавать вопросы: «От кого мы бежим?» и «Кто тебя привязал к стулу, мама?» «Тише, дорогая», — отвечала на бегу Элис, — «не сейчас». У Кэтрин, похоже, тоже было к Элис немало вопросов. «Я знаю, вы встречались с моим мужем, с Гэри», — отрывисто говорила она, жадно хватая ртом спертый, застоявшийся воздух, в котором висел густой запах сальных свечей. «Как его фотоаппарат оказался у вас дома?» Но и от нее Элис отмахнулась. «Тише, мисс, мы все должны вести себя очень тихо, иначе...» Рути помалкивала, но это не означало, что у нее не было вопросов. «Где Кэндис?» — хотелось ей спросить. «И от чего она так страшно кричала?» «Что-то приближается». Бежать становилось все труднее. Тоннели стали совсем узкими, и их то и дело преграждали груды острых камней или большие валуны, через которые им приходилось буквально переползать. Фаун засунула Мими под куртку, чтобы не потерять, разом приобретя до нельзя комичный вид шестилетки, которая играет в беременность, но никто не смеялся. Рути, во всяком случае, было не до смеха. Элис по-прежнему шла впереди, держа в одной руке фонарик, а в другой револьвер. Но Рути заметила, что на перекрестках и развилках мать колеблется чуть дольше, чем подобает человеку, хорошо знающему дорогу. У нее уже давно появилось ощущение, что они движутся по кругу, но она гнала от себя эти мысли. Думать о том, что мама могла заблудиться в этом мрачном подземелье, было слишком страшно. Наконец Рути не выдержала. «Мне кажется, один раз мы здесь уже проходили», — заметила она, когда на развилке мать готова была нырнуть в очередной узкий коридор. «Нет, наверное, нет», — проговорил Элис с несколько растерянным видом, рассматривая коридор при свете фонаря. «Вы говорили, что знаете дорогу», — с упреком бросила Кэтрин. «Я в этой части подземелья я бывала всего пару раз», — нехотя призналась Элис, — «но...» «Может быть, нам лучше...» — начала Рути. Она собиралась предложить всем вернуться назад и попытаться отыскать первую пещеру, в которой они оказались, когда только спустились в подземелье, но мать на нее шикнула. «Тише, дайте мне подумать». Рути послушно замолчала. Ее одежда насквозь пропиталась потом, и сейчас стоило им остановиться, как она начала замерзать. Зубы стучали, все тело ныло и болело, а в голове не было ни одной мысли. Единственное, что она знала твердо, это то, что все они должны как можно скорее выбраться на поверхность. «Мне кажется, я чувствую сквозняк», — неожиданно сказала Кэтрин и показала на коридор слева. Сделала в его сторону несколько шагов. «Там мы уже были», — устало сказала Рути. «Нет, не были». «Точно не были», — отозвалась Кэтрин. Теперь она двигалась намного быстрее, перепрыгивая через груды камней, словно теннисный мячик. Еще несколько шагов, и она, свернув за угол коридора, исчезла из вида. Рути и Фаун заторопились следом. Элис шла последней. «Кэтрин!» — крикнула Рути, ускоряя шаг. «Подождите нас!» «О, Боже!» — донесся из-за поворота испуганный вскрик Кэтрин. «Нет!» Рути первой выскочила из-за поворота и успела мельком увидеть, что освещал фонарик в руке Кэтрин. Споткнувшись, она подхватила на руки Фаун и крепко прижала к себе. «Закрой глаза, олененок!» — шепнула она, и девочка послушно уткнулась лицом в ее пропахший потом свитер. «И не открывай, пока я не скажу, договорились?» — добавила Рути. «Хорошо», — пробормотала Фаун. «Честное слово?» «Честное, пречестное!» Девочка обхватила ее ручонками за шею, и Рути медленно двинулась вперед. Кэтрин стояла над телом Кэндис, которая перегораживала проход. Блондинка лежала на спине, и глаза ее были открыты. Рядом валялись револьвер и соскочивший с головы налобный фонарик, который еще горел. Горло Кэндис было перегрызено, а в руке она сжимала несколько пожелтевших бумажных листков, исписанных аккуратным бисерным почерком. Это были недостающие страницы из дневника Сары. Она получила то, зачем пришла. Сама того не желая, Рути произнесла эти слова вслух. «Господи Иисусе!» — тихо произнесла Кэтрин дрожащим голосом и попятилась. «Что там? Что?» — также шепотом спросила Фаун, так крепко вцепившись пальцами в плечи Рути, что ей стало больно. «Не бойся, олененок, ничего особенного», — ответила она. «Ты, главное, не смотри». Как раз в этот момент их нагнала Элис, нагнала и молча встала рядом. «Это выглядит как будто на нее напал какой-то зверь», — проговорила Кэтрин и, наклонившись вперед, осветила фонарем растерзанную шею Кэндис. «Это был не зверь», — сказала Элис и, опустившись рядом с телом на колени, вынула из судорожно сжатых пальцев Кэндис забрызганные кровью листки. «Это был не зверь», — повторила она, оглядываясь на дочерей. «Идемте, здесь нам опасно оставаться». Кэтрин выпрямилась. «Я совершенно точно чувствую сквозняк», — снова сказала она, и на этот раз в ее голосе звучало торжество. «А вы чувствуете?» С этими словами она перешагнула через труп Кэндис и, не оглядываясь, побежала по коридору дальше. Теперь и Рути ощутила слабое дуновение холодного ветерка. Поудобнее перехватив Фаун, которая повисла на ней словно маленькая обезьянка, она бросилась догонять Кэтрин. Похоже, они не ошиблись. Воздух заметно посвежел, и дышать сразу стало легче. Как и Кэтрин, Рути ни разу не оглянулась, но ощущение, что кто-то смотрит на нее из темноты, не оставляло ее до тех пор, пока в расселине далеко впереди не показался клочок голубого неба.